Глава 9. С каждым днем становилось все труднее. И хотя у Оксаны была четкая цель и решимость ее добиться, да и сама она не делала ничего, что могло бы хоть кому-то навредить. Даже наоборот. Глупая для взрослых и ужасная для детей ситуация должна была разрешиться, пока не стало слишком поздно. Но почему-то, чем дальше, тем больше, Оксана чувствовала себя откровенно гадко. Так что к концу недели, оказавшись на выходных наедине с Федором, почувствовала себя совершенно разбитой. Тяжесть на душе и тоска какая-то. И навязчивое ожидание понедельника, перемешанное со смутным отторжением и стыдом. Интересно, если бы этот Иванов оказался каким-нибудь другим, совершенно незнакомым ей Ивановым, было бы проще? Так глупо все это. Но когда шли вчера до остановки, сердце не билось от того, что он так близко. Пьянило исходящим от него ощущением надежности, силы и строгой заботы. Оксана и боялась его, и в то же время невыносимо тянула прикоснуться, и пару раз, набравшись смелости, она будто бы случайно все-таки задела его плечо своим. От этого под коленками тут же разлилась сладкая слабость, и вместе с этим до одури тошно взвыла совесть. Хотя что? Ну вот что она делает плохого? Даже если предположить, что ей не кажется, и Андрей действительно другой, не такой, как ей говорили, разве в целом она не права? Господи, как же все сложно. И откуда только взялись эти дурацкие сомнения? Утром не могла заставить себя поднять на него взгляд. Но при этом чувствовала, что Андрей, наоборот, смотрит внимательно и как-то иначе, не так, как до вчерашнего вечера. И это заставляло нервничать. Он умный и опытный, и вполне может догадаться обо всем раньше срока, и тогда, конечно, страшно разозлиться. Но разве она делает что-то плохое? Да, она взялась за это не за спасибо. И, возможно, кто-то со стороны и может обвинить ее в корысти, но сама-то она знает, что будь у нее хоть малейший повод думать, что она может кому-то навредить, она бы в жизни на это не пошла. Просто это ее шанс». Возможно, единственный выстрел, которым можно уложить сразу всех зайцев. И комиссию научного совета, и досужих сплетников, и мужа, и собственное чувство никчемности, которое он так играючи на нее навесил. Но разве она этого не заслужила? Заслужила. Но чем ближе к полудню, тем сильнее терзание. Собрав детей на прогулку, повезла их на утопающий в цвете акации и каштанов бульвар Согласия. Ладошки мокли от волнения. Проходя мимо нужного дома, казалось, не может сдвинуть налившиеся вдруг свинцом ноги. Если Андрей узнает, вернее, когда он узнает, это будет последний раз, когда она видит его вот так просто, это точно. И не будет больше коротких светлых минут рядом с ним, этих ее давних глупых фантазий, так неожиданно воплотившихся наяву. Но неужели теперь из-за какой-то нелепой детской влюбленности она должна предать свою цель, и, позволив мужу остаться правым там, где этой правды нет ни грамма, отказаться от шанса шагнуть на другую, гораздо более высокую профессиональную ступень. Да за возможность оказаться на ее месте вся институтская профессура удавилась бы без раздумий, а ей нужно всего лишь прекратить смешивать реальность с фантазиями. Андрей все равно при любом раскладе так и останется для нее всего лишь затянувшейся детской влюбленностью. Так может, просто пора уже повзрослеть? Алинка, однокурсница и подруга по институту, уже ждала. Дав Темке привыкнуть к новому месту, они с Оксаной вышли из комнаты. «Только смотри, не задерживайся, мне к двум надо уходить», – предупредила Алина. «Не переживай, мы максимум на час», – уверила Оксана и протянула Марине руку. «Пошли?» Но, выйдя из подъезда, остановилась. Не могла. Не могла и все тут. В чем вдруг дело? Виновата ли вчерашняя прогулка с Андреем под одним зонтом? Или опять сомнение в том, что делает? Она не понимала. И нужна была пауза, чтобы разобраться в себе. Вернулись. «Да, конечно, какие проблемы?» С легкостью согласилась Алина и повернулась к Марине. «Нам втроем даже интереснее будет, да?» Та опасливо покосилась на Оксану. Оксана улыбнулась. «Ну, пожалуйста, Марин, мне очень надо отлучиться.